как я люблю с тобой моменты, и ты способна выдержать всю суть куплета, и пусть немного дрожь, но ты потерпишь до конца. Кроме меня никто не тронет твоего лица. Клянусь, что разорвет под сердцем атомной войной. Да слушай мою жизнь, мой текст, что я писал одной рукой больной, да полупьяный, полуискаженный. Включите свет, я буду плакать через микрофоны. Эмоции не путай, не горюй в пустоте. Пусто страданию, искренность на разной высоте. Я блеклый мир стараюсь видеть красочнее везде, и за нехваткой красоты прибавлю твою тень. О, верно, один только силуэт бесценным холст любого материала сделает своим касанием. Я буду греться каждый день в объятиях внимания, что ты мне даришь, или даже, если то случайно. А слышишь шум дождя и тихий шорох, будто с неба. Заметить так же можно, как затихнет шум машин. Легкость грозы останется лишь в сером тучном пепле, что разойдется силой солнца в глубине картин. Ты подойдешь к окну, как говорил, красок хватает, ведь твоей тенью силуэт как раз дополнит все. И сердце замирает, я затих совсем давно. Ты помнишь, как горюет ветер, так я есть ведь он. Порывы листья раскидают, снова дождь навзрыд. Я поднимаю твое платье, пробуждая стыд, цепляясь волосы и пробежавшись по груди. А ты глаза, прошу тебя, прошу, не отводи. Консервы биомассы беззаботно мчатся мимо, а я бросаю твое тело из окна чуть криво. Но не волнуйся, даже при смерти ты так красиво. Нарву попутно я цветов, нам застелив подвивы. Потоком теплых волн тебе щекочет кожу нежно, обнимет бережно листва, что закрутила круто. Несутся капельки воды, несется также вечность. Но никогда, ты слышишь, ты не станешь просто трупом. Ломает ветки, провода играют током песни, жужжанием, скрежетом. Но искренне и честно. И снова дождь, и снова гром, что катится навстречу. И снова я в твоих глазах, и снова глажу плечи. Полиция не едет, я ведь вырвал злость на сеть. Теперь я рядом, ты не спрячешься за дома стены. И на моих желаниях, наконец, открылась клеть. Теперь свободны мои действия от того плена. Царапать стекла окон я привык, шептать сквозь ливни. Смотреть на то, чем занята ты где-то свысока. И если было больно падать, то прошу, прости мне. Это ведь был последний раз, теперь мы навсегда.